Глава 6. 25 апреля. Иоаннесбург. Люджина. Звонок от Тандаджи раздался, когда капитан Дробжик уже подъезжала к стоянке «Зеленого крыла». Люджина, выслушав просьбу, заторопилась. Нужно было встретиться со Стрелковским и успеть перекусить перед дорогой, ибо завтрак был давно, а приступ голода мог напасть теперь в самый неподходящий момент. Теперь она встала в 6, чтобы успеть в пансионат к 7 и провести 2-3 консультации, но ее это не утомляло. В детстве на утреннюю дойку или на сенокос приходилось и раньше вставать. Сонливость, сопровождавшая ее в начале беременности, прошла. Тело после декабрьских событий в Бермонте постепенно вернуло свой вес, живот на 6-й месяц сильно округлился, но чувствовала она себя так легко, будто снова была 20-летней курсанткой. Разве что прошлогодние переломы еще ныли на погоду, да к вечеру ноги становились тяжеловаты. Только на душе было муторно. В пансионате при первом госпитале восстанавливались не только раненые солдаты, но и бывшие пленные рудложцы, которым удалось сбежать или которых отбили свои, и беженцы, получившие по пути к Иоаннесбургу травмы или ранения. Было там и детское отделение, в котором находились раненые дети. Но с детьми Люджина не умела работать и не могла. Первое правило психолога – отстраняться, уметь дистанцироваться от горя, беды, иначе быстро выгоришь, пропуская через себя. Со взрослыми у нее получалось, хотя беременность брала свое, и эмоции иногда захлестывали с головой, до слез, а с детьми – нет. Дробжик поначалу ездила в пансионат по просьбе матери, навещала ее партизан – и медсестру Элишку, потерявшую мужа и перенесшую издевательство иномирян. Северян выписали в пансионат из Королевского лазарета восстанавливаться. Элишка и стала первой пациенткой Люджины, а затем к капитану подошла женщина, чудом сбежавшая из колонны будущих рабов, отправляющихся к порталу в Нижний мир, следом боец, единственный выживший из своего отряда. И после общения с начмедом госпиталя Люджину включили в штат пансионата психологом на 1/4 ставки. Теперь по пути из пансионата в «Зеленое крыло» она всегда останавливалась у моста через Адигель и некоторое время стояла там, вдыхая влажный речной воздух, глядя на уходящий вдаль по берегам зеленый цветущий Иоаннесбург, который уже полностью вступил в пышную весну средней полосы, и отдавая текущей воде темным водоворотом у опор моста и ветру все то горе, которое самой Люджине отдали сегодня. С Игорем они теперь виделись большей частью на работе, хотя с вечерних консультаций капитан возвращалась не раньше 10, полковник засиживался сильно допоздна, мог прийти за полночь, когда Люджина уже спала, а утром она вставала раньше него. Она знала, что Игорь продолжает колоть иглы, ибо он клал мешочек с ними перед зеркалом в ванной. В те редкие моменты, когда они вставали вместе, Люджина с содроганием слышала, как колотит он от боли кулаками в стену и приглушенно стонет. Но больше в ванну не врывалась. Игл оставалось всего несколько штук. Но раз в неделю Стрелковский старался уходить с работы пораньше, и тогда они вдвоем заезжали сначала в собачий приют, а затем к старенькой бабушке королевы Полины Иоанны Тамаре Марковне, чтобы помочь ей с уборкой и купить продукты. Тамара Марковна ждала их, как дорогих гостей, приглашала на встречи других старушек и стариков из своего дома, которые делились проблемами. Так постепенно Игорь и Люджина взяли шефство над всеми, кому в этом доме требовалась помощь. На следующий день около 4 вечера Игорь Иванович обязательно звонил Полине прямо из управления. Люджина периодически заставала эти звонки. Он рассказывал дочери и про собак, и про стариков, и что-то объяснял по следовательской работе. Обязательно говорил о том, что известно про Демьяна Бермонта, хотя у королевы наверняка лежали доклады из Бермонтской службы безопасности. Но несколько раз он не успевал вернуться в кабинет из-за срочных дел, и тогда просил ответить Люджину. И как-то так получилось, что королева Бермонта стала общаться с Дробжек чаще и больше, чем со Стрелковским. Люджина узнала, что утреннее вкалывание игл у Игоря проходит не зря. Полина говорила, что бодрствует все больше, что засыпает теперь после 11 вечера, но просыпается, как раньше, в полдень. Полина Бермонт была приветливой, жизнерадостной и контактной. Она периодически звонила лично Люджине на минутку, открыто смеялась в трубку, слушая о проказах собак, благодарила за помощь своей бабушке. Иногда, по всей очевидности, у королевы оказывалось больше свободного времени, и тогда она расспрашивала Люджину про Стрелковского, живо интересовалась, чем занимается сама капитан. «Я не слишком вас отвлекаю?» — спросила она как-то. «Я скучаю по дому, и пусть даже каждый день общаюсь с родными, мне все равно мало, понимаете?» «Понимаю», — спокойно ответила Люджина. «Для вас, Рудлок, это ваши корни, и вы всегда будете находить в нем силу. Поэтому вам так важно иметь здесь как можно больше корней». «Именно», — рассмеялась Полина и больше к этому не возвращалась. Она очень внимательно слушала про нынешнюю дополнительную работу северянки и о том, как необходима жертвам войны помощь в лечении душевных ран. Люджина, конечно, не делилась частной информацией, но и общей о тех, кто перенес насилие или плен, было вполне достаточно, чтобы ввести в печаль кого угодно. «Я не расстраиваю вас, Ваше Величество», — уточнила Дробжик в один из таких разговоров, который проходил в кабинете Стрелковского. «Нет, мне очень интересно», — заверила ее королева со странной задумчивостью. «Если бы я не вышла замуж за Демьяна, я бы хотела заниматься тем, чем занимаетесь вы, капитан». «Вы слишком активны, Ваше Величество», — улыбнулась Люджина в трубку. «Вам, как и Игорю Ивановичу, нужно движение, а профессия психолога предполагает долгое сидение на одном месте. Так что, полагаю, вы бы быстро передумали». «Это верно», — рассеянно откликнулась Полина и словно решилась. «Капитан, вы говорите, что жертвам насилия нужно прожить его, проговорить, переработать, выплеснуть все эмоции на врага. А если близкий человек повел себя так, например, в результате болезни или заклятия? Врага можно убить, можно уничтожить и, отомстив, успокоиться. Но что, если он не враг, и ты точно знаешь, что он никогда бы пальцем тебя не тронул? Прощаешь, но при этом не можешь забыть, и не получается довериться, как прежде. И любишь, и понимаешь, а все равно внутри словно запрет какой-то стоит. Это я для примера, конечно», — добавила она горько. «Я лично не сталкивалась с ситуациями, когда жертва проклятия причиняла вред своим близким. Люджина не ожидала этого разговора, и от мгновенного напряжения, необходимости собраться, у нее запульсировала венка на виске. Но мне известно о таких случаях. Мы разбирали их при обучении, да и в специальной литературе попадались». «Расскажите», — непривычно тихо попросила Полина. «Как с этим справлялись?» «Все ведь очень индивидуально, Ваше Величество. Секунду». Дробжик все-таки сделала паузу, чтобы собраться с мыслями, вспомнить все, что знает о Полине Бермонт, и понять, имеет ли право в отсутствии опыта отреагировать на этот подспудный запрос о помощи. Скинула ботинки, чтобы дать отдых отекшим ногам, погладила живот под широким синим платьем. Сын пинался со всей Дробжиковой силой. Когда Игорь прилетел на хутор, чтобы позвать северянку на помощь в Бермонт, он рассказал, почему королеве Полине понадобилось присутствие гвардии и агентов из Рудлога, и, скрывая переживания за резкостью и сухостью слов, упомянул, что Полина была сильно ранена супругом. Но и не скажи он об этом, Люджина все равно все узнала бы в замке Бермонт. Про случившееся в ночь свадьбы со страхом шептались слуги, в полголоса, с сочувствием и восхищением, говорили придворные и берманы-гвардейцы. Говорили, что красная принцесса — настоящая дочь вечного воина, спасла Бермонт от эпидемии бешенства, что не побоялась увести зараженного и обезумевшего до звериного состояния мужа в часовню хозяина лесов, а Демьян Бермонт чуть не разорвал ее, когда нагнал, ведь королевские покои после были все в крови. И платье ее величества тоже. Что случилось в часовне, не знал никто, кроме того, что невеста короля вышла оттуда его женой и королевой Бермонта. Оттого и приняли ее и старейшины, и гвардия, и верные королю кланы, и вороны, духи земли. Много тогда говорили, и разного, но королева Полина так фанатично, яростно горела целью вылечить супруга, так очевидна была ее любовь, что все сошлись на мысли. Король успел жену ранить, но в часовне под присмотром первопредка бешенство на время отступило, и на алтарное ложе они с королевой возлегли, как должно, в уважении и мыслях о наследнике. «Будь иначе, разве билась бы она так за него?» — сказала леди Редьяла, мать Демьяна, когда вышивала в кругу своих фрейлин, и слова эти разнесли по всему замку и за его пределы, и приняли, что так и было. А что случилось на самом деле? Какую боль хранила в своей памяти молодая королева, совсем девчонка еще? В той своей битве она, очевидно, не думала о себе, но сейчас, когда тело стало восстанавливаться, когда организм залечил повреждения и все более-менее наладилось, видимо, дали о себе знать и душевные раны. Телесные могут зажить, но что делать со страхом, с отторжением произошедшего, с горем и болью, которые остались внутри? Они могут никогда не пройти без сторонней помощи и даже через десятки лет терзать, всплывая в самых необычных проявлениях и мешая жить. Капитан Дробжик сама иногда, ощущая, как прижимается к ней ночами Игорь, вспоминала слова, сказанные ей после их первой близости на Мальсирене. «Вы мне не нужны. Я никогда не полюблю вас, понимаете?» Она приняла это и четко знала, на что шла и что делает сейчас. Но это не значит, что ей не бывало больно. Люджина не была гениальным опытным психологом, никогда не считала это своей основной работой и практику имела небольшую, в основном с военными, с бойцами, пережившими ужас, нападение нежити, потерю соратников. И знала, что слишком много любит в работе своей проводить терапию через кризис, и деликатности в ней мало. Недаром в начале напарничества Игорь требовал от нее быть помягче, поконтактнее. Но отказать тем, кто просил ее помощи, не могла. «Любой страх», — наконец решилась она, тщательнейшим образом подбирая слова, «опирается на отсутствие контроля и неуверенность в безопасности». Кому-то из пострадавших помогало просто осознание того, что не сам проклятый причинил боль, а его проклятие. Есть специальные методики разделения человека и его болезни или проклятия, но их обязательно нужно прорабатывать со специалистами. Кому-то требовалась длительная работа, чтобы почувствовать себя в безопасности, а кому-то понадобилось вмешательство менталиста, забыть все, что случилось. Или сенсуалистки из потомков богини, чтобы притушить боль, сделать ее терпимой, туманной. Скажите, она поколебалась, далеко не уверенная в том, что поступает правильно. А в вашем примере обсуждаемая персона точно уверена, что в обычном состоянии проклятый бы пальцем ее не тронул? Конечно, уверенно и резко заявила Полина. Она вдруг сбилась, словно что-то вспомнив, помолчала и тяжело вздохнула. Люджина. «Скажите, наш разговор не прослушивается?» «Это рабочий телефон Игоря Ивановича», — напомнила Дробжик. «Полагаю, защищеннее его в управлении только телефон Тандаджи». «Хорошо», — королева снова вздохнула. «Поговорите со мной. Вы ведь поняли, что я говорю про себя. Ведь поняли, капитан?» «Да, ваше величество. Ваш супруг сильно поранил вас, я знаю». «Да, поранил». Дробжик заметила эту паузу и едва заметно перевела дыхание, чтобы проглотить, утихомирить жалость, плеснувшую слезами в уголки глаз. Раскалывать иномирянских пленных было куда менее сложной задачей, чем та, что встала перед ней сейчас. И она обязана была предупредить. «Ваше Величество, я должна предложить вам обратиться к более опытному специалисту, с которым вы сможете общаться лично, а не по телефону. Визуальный контакт очень важен. Работа, возможно, будет долгая, а из-за войны мы не сможем встречаться. Я думала об этом, но мне нужен кто-то, кому я абсолютно доверяю», — неожиданно жестко проговорила Полина. «Вам я доверяю, капитан. Вы многое знаете обо мне. Вы спасли меня дважды, вели мое дело, скоро родите мне брата. И вы женщина. Не представляю, с кем еще я смогу свободно пообщаться, кроме родных. Я хочу справиться с этим, понимаете? Я люблю своего мужа. Я хочу быть с ним. Он мой. И я ненавижу свой страх, который не дает это сделать. Вы правы. Правы насчет чувства безопасности», — она говорила торопливо, и Люджине оставалось только слушать. «Был еще один случай. Осенью. Я забралась к нему. Вы же знаете, чем я занималась. Он тогда едва не убил меня. Но Берманы ведь все звереют, когда дело касается их территории. Он очень сильно меня напугал. Очень. абсолютно потерял контроль, но ведь успел остановиться, сумел взять себя в руки, сумел. И я поэтому верила, что одного моего голоса всегда будет достаточно, чтобы остановить его. В кабинет вошел Стрелковский, увидел Люджину с телефоном, но она взглядом пресекла его попытку заговорить, указала глазами на трубку, покачала головой, кивнула обратно на дверь. Он без слов подхватил со стола какие-то папки и вышел. «Одного моего слова», — с отчаянием говорила Полина, — «моей любви! Знали бы вы, как он умеет сдерживать себя, как он сдерживался до свадьбы! Я верила, верила, что, несмотря на то, что в Берманах столько звериного, инстинктивного, Демьян никогда не сделает мне больно. Но он сделал. И теперь вы боитесь, что в любой момент это может повториться». «Я не боюсь», — проговорила Полина убежденно. «Умом не боюсь. Я вижу, как он мучается, как тяжело ему от того, что он сотворил это со мной. Вижу, как меняет свои принципы ради меня. Знаю, что в разумном состоянии никогда не тронул бы, но в какой-то момент рядом с ним начинают цепенеть. Тело боится. Потому что тело не поддается логике и уговорам, Ваше Величество. Оно работает на инстинктах. Огонь обжег, рука дергается от огня. Можно пересилить себя и сунуть руку в огонь, но так и с ума сойти можно». «Но ведь что-то можно сделать?» — упрямо спросила молодая королева. «Один добрый и очень мудрый старик сказал мне ждать, но я ведь не умею просто ждать. Ни один психолог не укажет вам, что делать и как жить, иначе это плохой психолог». Люджина чуть повернулась в кресле на бок, ибо затекла спина. «Но есть методы, которые позволяют вам самостоятельно прийти к решению и сгладить травму. Для начала спрошу, вы точно не хотите воспользоваться услугами менталиста?» «Нет». «Без сомнения», — ответила Полина. «Я не хочу ничего забывать. Все, что случилось со мной, мое, плохое или хорошее, забыть — это слабость. Это не для меня». «А обратиться к сенсуалисткам? Вы ведь можете лично попросить о помощи даже царицу Ипаталию». Полина поколебалась. «Если я не справлюсь сама, я так и сделаю, Люджина». «Не вы сама», — мягко проговорила Дробжик. «Это ваша с супругом беда. Вам двоим с ней справляться. Но именно ваш муж должен убедить вас в том, что он всегда будет безопасен. Это его сфера ответственности». «Он это понимает», — грустно сказала Полина. «Несмотря на то, что сейчас далеко, балует, изображает строгость, но все делает, что я попрошу. Вам это не нравится». «А вам бы понравилось, если я скажу, что для помощи мне ему нужно выдернуть свой позвоночник? Он это сделает, капитан». «Постараемся обойтись без этого», — пообещала Дробжик серьезно, и Полина вдруг засмеялась. Смех этот Люджина восприняла с облегчением. «Там, где нет надежды, нет и смеха». «Демьян придумает что-нибудь», — проговорила королева, отсмеявшись. «Война закончится, он вернется и точно придумает». «Вы очень верите в него, Ваше Величество». «Я прекрасно понимаю, что наш мир могут захватить, что Демьян может погибнуть, но не хочу думать об этом», — очень по-взрослому объяснила Полина. «Я живу с верой в победу, иначе наш разговор не имеет смысла. Да и все, чем я сейчас занимаюсь, не имеет. Демьян делает все, что он может, для Бермонта, для мира и для меня, а я хочу сделать то, что доступно мне, понимаете?» «Конечно. Тогда помогите мне». «Вы уже сами себе помогаете». Люджина старалась говорить еще мягче. «Скажите, вы еще кому-то рассказывали, кроме меня?» «Да, сестре. Совсем недавно. До этого не могла. Просто не могла». «Это хорошо, что возникла потребность рассказать». Люджина, с наслаждением ступая босыми ногами по холодному полу, подошла к окну. «Обязательно говорите о случившемся. Выход из душевных травм — это большая, долгая работа, и поддержка близких в это время очень важна. Если не с кем поговорить, а желание есть, записывайте, перечитывайте и жгите. Каждый раз, когда вы с кем-то делитесь, проговариваете, прописываете, боль становится чуть легче, Ваше Величество». «Это я уже заметила», — согласилась Полина. «А с супругом вы обсуждали то, что случилось?» Капитан распахнула створки и с жадностью вдохнула свежий воздух. Сердце стучало. «Не ошибись, не ошибись». «Он говорил со мной, но мне невыносимо было вспоминать. Больно. К тому же он все-таки выжил. У меня все вышло. Я так счастлива была, что не хотела вспоминать. Но ведь вы имеете право на эмоции, на обиду, злость, непонимание, ярость по отношению к вашему мужу. То, что он тоже жертва, не делает вашу боль меньше. «Я не испытываю ничего подобного», — резко заявила Полина. «Вы не считаете его виноватым?» «Нет», — выкрикнула королева и замолчала, тяжело дыша, а потом заговорила сбивчиво, задыхаясь, словно глотая и загоняя внутрь слезы. «На самом деле он виноват, конечно, виноват. Он мог не проводить боев, мог послушать Тайкахе. Он говорил, верь мне, и я верила. Но что мне сейчас это даст? Демьян сам все знает и сам себя казнит. Я не хочу делать ему больнее, не хочу!» «Не нужно, не нужно!» Тихо, успокаивающе забормотала Люджина, словно укачивая ребенка, и тяжелое дыхание с той стороны стало затихать. «Не хотите пока говорить? Не нужно. Скажете, когда будете готовы и если будете готовы. Невысказанные эмоции тоже могут быть причиной блока, Ваше Величество. Не говорите, но постарайтесь вытащить их на солнце и хорошенько рассмотреть. Осознание — первый шаг к спокойствию. Запишите чувства, которые испытываете, когда вспоминаете тот день. Но в особой форме. Я испытываю недоумение, потому что... Я испытываю усталость, потому что придет время, и вы сможете открыть их мужу и попросить его рассказать о своих. Вы мучаетесь старой болью, он чувством вины. Открытый разговор позволит вам двоим работать над вашей общей бедой, обнулить ее, не обесценив при этом». «А еще есть что-то?» — тяжело спросила Полина. Она уже успокоилась, но голос еще подрагивал. Капитан поколебалась и все-таки предложила. «Спросите себя, что могло бы вас убедить в том, что вы рядом с мужем в безопасности? Ответ — вы обязательно найдете, Ваше Величество. Он обязательно к вам придет. И не отказывайтесь, какие бы дикие идеи ни приходили. Хорошо? Пусть для начала это будет не глобальная пожизненная безопасность, а хотя бы локальная, в определенный момент, в определенной ситуации. Так вы сможете успокоить подсознание и постепенно закрыть тяжелые воспоминания хорошими, переиграть ситуацию в безопасности». «Я понимаю, о чем вы», — проговорила королева Бермонта. «Это как если ты сорвалась с альпинистской стенки и получила переломы. То, чтобы преодолеть страх высоты, в следующий раз нужно полезть со страховкой и щитом внизу». «Примерно так», — согласилась Люджина с облегчением. «Пик миновал». «Можно сжечь место страха, а можно сделать его местом радости и безопасности. Обе методики работают, обе являются способом уничтожения плохой памяти, но каждому человеку подходит своя. Переигрывание, переформирование старой боли — довольно рискованная методика и не всегда возможная. Применять ли ее — только вам решать». «Мне нравится эта идея, Люджина», — северянка улыбнулась. «Вы — человек дела, а не рефлексии, Ваше Величество. Я знала, что вам понравится». Когда королева Бермонта попрощалась и отключилась, Люджина осталась стоять у окна, сжимая трубку. Спина и лицо были мокрыми от напряжения, а ноги болели так, будто она ступала по тонкому льду. С тех пор они общались уже несколько раз. Полина могла посреди беседы, словно невзначай, уточнить что-то по случившемуся разговору и, получив ответ, быстро вернуться к основной теме. Люджина ни о чем не спрашивала. Если понадобится, королева сама попросит помощи, а до тех пор не стоит вмешиваться в сложную работу, которая, по всей видимости, шла сейчас в душе Полины Бермонт. Игорь был за рулем, а Люджина, сидя рядом, листала досье на барона Дугласа Макроута, подготовленное подчиненными Стрелковского. С фотографией, сделанной уже в бункере, на нее смотрел угрюмый мальчишка с военной выправкой и неожиданно развитыми плечами. 21 год, темный, в роду одни темные, легализованный. Поместье и земли в Блакории, до того, как пропал из виду, учился в военной академии Рибенштадта. Преподаватели академии, которых удалось найти, характеризуют его исключительно с положительной стороны, прочитала она вслух. «Господин Смитсон тоже считался положительным во всех отношениях», пробурчал Стрелковский, «а Соболевский, который чуть не прикончил нас на Хартовой сопке, обаятельнейшим и деликатнейшим человеком. Пожалуй, единственный из темных, про чей невыносимый характер я знаю лично, это профессор Трот». «Он мне показался очень приятным». Люджина с удивлением подняла глаза от досье. «Немного строгий, но он настоящий мастер своего дела. Но я всегда испытывала слабость к профессионалам». «Я это уже понял», — усмехнулся Игорь с теплотой, и она рассеянно взглянула на него и пожала плечами, словно говоря, что есть, то есть. Чуть отодвинула кресло назад, с наслаждением вытянув ноги, и снова погрузилась в чтение. Живот ее торчал уже угрожающе, и Игорь вел машину очень мягко, избегая рывков. Иоаннесбург, чье население за счет беженцев увеличилось почти вдвое, казался бы привычно деловым, если бы не попадавшиеся повсюду знаки войны. Горожане гуляли с колясками, собаками и просто так, спешили куда-то курьеры и офисные работники. Но тут же встречались патрули и блокпосты, рекламные щиты с информацией о том, где найти или предоставить помощь, как действовать при эвакуации, патриотическими призывами, фотографиями королевы и вдохновляющими цитатами из ее речей. Над крышами мелькали боевые и патрульные листолеты. На дорогах стояла или двигалась колоннами техника, и чем ближе к окраинам, тем больше. «Дом Макроута состоял в содружестве чистой крови», — снова подала голос Люджина. «Это объединение остатков темных аристократических семейств, которые выжили после гражданской войны и лет через 50 после нее пришли к тому, что нужно помириться и договориться о своеобразной селекции», — охотно объяснил Игорь то, что она сама могла прочитать далее. Их представителям категорически запрещалось вступать в брак с простолюдинами и потомками других богов. Каждый год после достижения половой зрелости и проявления родовых способностей выбирали самых сильных юношей и девушек из этих семейств и обручали их, чтобы потом в браке получить сильных детей. Они верят, что таким образом может появиться темный и достаточно сильный, чтобы его признала корона Гетенхольдов. Наш Макроут — продукт такой селекции чуть ли не в 10-м поколении, и сам уже обручен с дочерью одного из родов. И он действительно силен, по словам Львовского. Это темный, который покушался на ее величество, — напомнил он Люджини. «Львовский охотно сотрудничает с нами?» «Одиночная камера и допрос сделает желанным общение». С профессиональным цинизмом откликнулся Игорь. Но он фанатик и сам рвется помочь, если это нужно, для возвращения жреца на Туру. «Что он еще говорил про Макроута?» Капитан пролистала записи в поисках допроса Львовского. «Что он идеалист и дурень. Не был замешан в покушениях на правителей и негативно относился к ним. А также именно ему принадлежала идея совершать набеги на войска иномирян, идущие из Ребенштата к границе с Рудлогом. Мы связались с блакарийскими военными. Они подтвердили, что нападения партизан на врага имели место быть и очень помогали армии. Менталист, присутствовавший при допросе, утверждает, что Львовский не врет». «То есть, если принимать все сказанное на веру, мы имеем молодого идеалиста, воспитанного как претендента на корону, которому пришлось стать на сторону террористов ради высокой цели. Возможно, его подвиги на ниве борьбы против иномирян — это своеобразное искупление». «Договор с совестью». «Но почему он тогда не идет на контакт?» — проговорил Игорь. «Он сам мог назвать тысячу причин и пару наиболее вероятных, но ему было интересно, что скажет Дробжик, и приятно обсуждать с ней рабочие вопросы». «По любой из тысяч причин», — вторила его мыслям Люджина, захлопывая папку, закрыла глаза, потянулась. «Но я думаю, у него шок». «Или просто стыдно, Игорь Иванович. Чтобы понять, права ли я, нужно поговорить с отцом Олегом, который исповедовал Макроута». «Вы думаете, он откроет вам тайну исповеди?» — полюбопытствовал Игорь. «Нет». Люджина так и осталась сидеть с закрытыми глазами, откинувшись на спинку сиденья. Лицо ее было чуть припухшим, усталым, и Игорь в очередной раз подавил желание настоять на том, чтобы она дожидалась родов дома и бросила работу. «Но я и не собираюсь его об этом спрашивать. Я спрошу, как он считает, хороший ли человек Макроут?» «Хороший», — подтвердил служитель Триединого, когда они уже сидели за столом в доме Дорофеи Ивановны. Бывшая ликвидаторша поздоровалась с Игорем, как со старым знакомым, пробурчав что-то вроде того, что в оружейной новые поставки можно заглянуть и оценить. а вокруг Люджины развела настоящие хлопоты, нацедив ей огромную кружку молока, поставив на стол банку с черничным вареньем и домашний хлеб. Стрелковский и отец Олег скромно довольствовались чаем. Впрочем, от обеда они отказались сами, и не из-за опасения объесть старушку, а по причине раннего времени. На кухне Дорофея сейчас помогал повар управления, ибо население бункера с гвардейской охраной принцессы, агентской охраной темного, врачами, сотрудниками, ведущими следствия и прочими постояльцами, спящими и нет, перевалило за 70 человек, и прокормить весь этот отряд даже очень крепкой старушке было бы нелегко. Иногда она в воспитательных целях привлекала к готовке незанятых в дежурствах бойцов. «Спасибо», — поблагодарила Люджина, намазав хлеб вареньем и откусив кусок. «Очень вкусно, прямо как у моей мамы». «Я соберу вам с собой», — непререкаемо заявила хозяйка дома и вышла. «Хороший мальчик», — повторил отец Олег, который оказался на границе между добром и злом. «Это все, что я могу вам сказать». «Этого достаточно». Люджина с удовольствием отпила молока. Живот ее ходил ходуном. Ребенку, видимо, тоже понравилось варенье. «И что это нам дает?» — поинтересовался Игорь, только чтобы поддержать разговор. «То, что мы будем общаться с ним не как с врагом и заговорщиком, а как с хорошим человеком», — сказала она из-за огромной кружки. Служитель смотрел на нее с улыбкой, и Стрелковский понимал, почему он умиляется. «В любой беременной женщине, в любой матери, — говорили в храме, — проявляется богиня-мать, и крепкая, неуловимо изменившаяся северянка, которая светилась внутренней силой, вызывала и в самом Игоре странное щемящее чувство, будто богиня коснулась его краешком крыла, наполнив покоем. Люджина дарила ему покой». В прошлое воскресенье, когда лил проливной дождь и ветер трепал зеленые кроны деревьев, Стрелковский снова приходил на могилу Ирины. Омываемый ливнем могильный камень с датой смерти напоминал о том, что скоро будет 8 лет, как ее нет в мире. Сердце болело, но глухо, отстраненно, а ревущий ветер и порывы дождя швырнули принесенные розы ему в лицо, разбросав вокруг могилы. Он собрал цветы и снова положил. Их подхватило потоками воды и красной лентой потянуло прочь по дорожке к возвышающимся вдалеке курганам первых рудлогов. Игорь сел на скамью, подставляя лицо под теплый яростный ливень. Он думал о том, что мир был бы совсем иным, останься его королева в живых. Ангелина Рудлок по-прежнему была бы наследницей трона и уже состояла бы в браке с сильным принцем-консортом. Василину выдали бы замуж за Бермонта, Полину, скорее всего, старшей женой за наследника Елоувинского престола. Ирина умела добиваться своего, и меньше, чем на короля, для девочек бы не согласилась. Алина, по всей видимости, стала бы супругой старшего из сыновей Блакори, тот был ее младше всего на 4 года. А от проснувшихся драконов пришлось бы откупаться Мариной. Хотя Ирина с большой вероятностью впала бы в ярость от их требований, да и вряд ли они бы вообще освободились, ведь движение земли и разрушение драконьего пика началось именно из-за отсутствия крови Рудлок на троне. Пески по-прежнему были бы пустыней, и Тура, возможно, долгое время бы оставалась еще крепкой, не случилось бы нашествие иномирян, или случилось, но гораздо позже, и Ирина бы билась с врагом со всей своей непримиримостью, как билась со Смитсоном. Как много поменялось, невообразимо много, и как много не случилось из-за его, Игоря, ошибок. Ветер швырнул ему в лицо заряд дождя с такой силой, такой плотности, что перехватило дыхание от удушья, и это привело его в чувство. Внезапно Стрелковский увидел себя словно сверху, маленького, сгорбленного, под огромной тучей, под огромным небом. Слишком незначительного для того, чтобы быть причиной таких тектонических сдвигов. Если все настолько поменялось, не нужны ли были богам эти изменения? Или он, перекладывая ответственность на богов, старается оправдать себя? Ибо ни месть, ни кровь, которую он пролил за свою любовь, ни женщина, которая сейчас рядом, не примирили его с самим собой и не избавили от чувства вины. Люджина доела и неуклюже, тяжело поднялась из-за стола. Поднялись и мужчины. «Вы пойдете со мной на допрос?» — — спросила она Стрелковского. Игорь покачал головой. — Я вам помешаю. Посмотрю потом в записи. А пока пообщаюсь с отцом Олегом. Исповедь была ему нужна не меньше, чем темному мальчишке, запертому в камере бункера. — Но по пути в часовню загляну с вами в центр наблюдения, — добавил он. — Послушаю, о чем вы говорите со старшим последствию. Может, подскажу, что... Со двора донесся детский смех, женский голос и сварливое увещевание Дорофеи. «Вы сейчас подскажите, какой у старшего допуск?» — попросила Реджина, оценив разношерстность местных постояльцев и направившись за Игорем и священником к двери комнаты справа. «Чтобы я лишнего не сказала, и, если нужно, поставила щит-глушилку. Он имеет доступ к информации о жреце, Нижнем мире и ситуации с ее высочеством Алиной?» Сама Люджина, как помощница начальницы отдела внешней разведки, имела бирюзовый уровень допуска, но о том, что пятая Рудлок темная и ныне путешествует в Нижнем мире в компании того самого Тротта, который тоже оказался темным, узнала только сегодня утром во время инструктажа от Майла Тандаджи. Игорь, дела высшей степени секретности, не связанные с работой внешней разведки, с ней не обсуждал, и, наверное, только эмоциональная усталость и природная уравновешенность позволили ей быстро принять и переварить эту информацию. «Имеет», — отозвался Игорь. «Здесь с Макроутом работает группа подполковника Пегова». Люджина кивнула. «Пегов был одним из замов Тандаджи и имел все нужные допуски. Значит, можно действовать посвободнее». Из кладовой, к которой они направлялись, раздались мужские голоса. Дверь открылась, и оттуда вышли несколько агентов. Узнав Стрелковского, отдали ему честь, поздоровались с Люджиной, которая была в гражданском, и отцом Олегом, и проследовали наружу. Там, на заднем дворе, огороженные высоким забором от случайных прохожих, на свежем воздухе стояли накрытые к обеду столы. «Пересменка», — объяснил служитель, кивая в ответ на приветствие подчиненных Тандаджи. Люджина заглянула внутрь. В кладовой виднелся открытый люк в подпол, откуда то и дело поднимались еще мужчины. Кто-то откровенно зевал, кто-то подтягивался или мял пачку с сигаретами. Одними из последних появились пара молодых ребят в военной форме, которых Люджина смутно вспомнила по награждению во дворце Рудлок. Один, огромный, доставал сигарету, второй, хмурясь, проверял телефон. «Мамка звонила уже 3 раза», — говорил он. «Надо было перезвонить, выяснить, что там». Он, очевидно, тоже узнал Люджину и Игоря, потому что, осекшись, поздоровался с острым любопытством, глядя на нее. Ему гулко вторил второй парень. «Это ведь и есть тот самый Матвей Ситников?» — тихо поинтересовалась Дробжик, когда ребята скрылись за дверью. «Совершенно верно», — подтвердил Игорь Иванович, ступая на лестницу вниз и протягивая руку. «Осторожней, капитан, держитесь». Она не стала отказываться от помощи. Бункер оказался огромным. Длинный коридор с выставленными дежурными. За стеклом справа пункт управления и наблюдения со столами, телефонами, аппаратурой, эмаккинами, кабинетами. Сейчас там работали с 10 человек. Дальше по коридору слева оружейная и склады, общие спальни, большая столовая, удобства, за поворотом камеры, центр наблюдения, небольшой госпиталь и часовня. Несколько запасных выходов, спуск на -2 уровень, ниже в холм. Что там, Люджина даже не стала спрашивать. Похоже, сюда можно было бы переселить все управление, и еще осталось бы место. «Я хотел бы быть уверен, что темный не опасен для капитана Дробжик». Пока она осматривалась на ходу, Стрелковский общался со служителем. «Он все еще на блокирующих травах?» «Да, причем просит их сам», — подтвердил отец Олег. «Очень тревожится из-за вероятности сорваться. Хотя здесь, рядом с часовней, это невозможно. Что касается физического нападения, то перед допросами его обычно фиксируют наручниками. Однако подробнее о мерах безопасности вам может рассказать командир гвардейцев». «В этом нет нужды», — проговорила Люджина. «Если его темные способности блокированы, то кинуть на него стазис я всегда успею. Но я не думаю, что это понадобится». «Вы уже знаете, как будете с ним говорить?» — поинтересовался Игорь. «С идеалистом, жаждущим спасти мир и пусть неохотно, но готовым использовать любые способы?» — отозвалась Люджина. «Да вы и сами знаете, Игорь Иванович. Вы только скажите мне, что для управления приоритетнее? Полковник Тандаджи поставил 2 задачи — вывести Макроута на помощь Алине Рудлок и добыть всю возможную информацию о заговорщиках. я бы сейчас упирала на первую задачу. — Я тоже, капитан. Тем более, что из записей допросов понятно, что с ним общались как с сообщником террористов, пытались разговорить и о возможной помощи не заговаривали. — Что логично, — отметил Стрелковский с удовольствием. Так ему нравился ее рабочий настрой. «Вы разве не знаете, что давать оппоненту понимание его исключительности и важности — это вручить ему ключ к манипуляциям и шантажу?» «Конечно, знаю», — отозвалась Дробжик ему в тон. «Но я рискну».